Мы от души сделали журналистам заявление. Тройка – это исконная эмблема нашей Родины, символ русского раздолья, народной сноровки и удали. И сел я на облучок. Ощущение в самом деле символическое. Знать у бойкого народа, в той земле, что не любит шутить, черт побери все, дают ей дорогу другие народы и государства. Доктор с мэром города сидели сзади за пассажиров, и тройка тронулась в направлении толпы, расположившейся полукругом на поле. Множество мелких беспокойств владело мною. Правая пристяжная, по обыкновению, не ладила. Хомут кренился на сторону, но светило солнце, коренник нес шею картинно, по-лебединому, пристяжные кипели, медвежья полость сверкала, бубенцы мягко перезванивались, и ярким пятном мы играли по полю. Словно серые лилии на зеленом лугу, на другой день писали газеты. Наш первый публичный выезд за океаном прошел благополучно. Однако наша тройка была вполне гоголевской и даже чичиковской, в том смысле, что переходы от пафоса к иронии совершались у нее с полной непосредственностью. Несколько дней спустя, на обычной утренней проездке, лошади, чего-то напугавшись, понесли. Место было очень уж неподходящее, тут же кипела большая дорога с бесконечным потоком машин. Левая вожжа запуталась и оборвалась. Лошади вырвались на шоссе. Как объяснить вам основные трудности троечной езды? Вот один из наших космонавтов, когда спросили у него об ощущениях во время старта, ответил: «Все равно, что на тройке». Космонавт этот сын зоотехника, вырос на конном заводе, так что вполне мог отвечать за свои слова. Если воспоминание о тройке выдерживало даже космические перегрузки, то что уж говорить о двенадцатикопытном трехгривом вихре, несущемся пусть в условиях земного протяжения, зато без руля и без вождей. Но как же ездили прежде? О прошлом забудьте. Никто и никогда не ездил на таких лошадях и с такими скоростями, как мы сегодня. А то, что вы о лошадях читали, неправда. Лошадиные истории создаются по всем правилам мифотворчества. Как в легендах и преданиях совмещается в один день столетия, так и на лошадиных портретах черты многих соединяются в одном, как бы это сказать, лице. Серебристая грива, как у того мустанга, что видели в штате Монтана. Черная полоса на спине, такой был гроза табунов из Айдахо. На левой задней белая отметина из Орегона. И все эти признаки людская молва присваивала одному коню, и вырастал конь-герой, который совершал богатырские подвиги, пересекал континенты. А вот сопоставив документальные данные, можем мы убедиться, давно нет почтовых дилижансов, воспетых Диккенсом, нет ямских троек, о быстроте которых рассказывают былинные чудеса, и соперники ветра, степные аргамаки, попадаются разве что на выставках. Но если бы в самом деле машина времени доставила нам из прошлого легендарных четвероногих героев, как доставляют теперь морские корабли и воздушные лайнеры лошадей прямо к старту, и встретились бы они все на ипподроме, действительно в одном призе, то уж пришлось бы поглотать им, этим легендарным лошадям, пыли из-под копыт современных креков, которые оставят сзади далеко за флагом какого угодно сказочного сивку-бурку. Креки – скакуны экстра-класса. И неужели вы думаете, что для демонстрации в Америке выбрали тройку, какой-нибудь второй сорт? Выбор осуществляла специальная комиссия во главе с Григорием Башиловым. Входили в комиссию виднейшие знатоки породы, в том числе Валентин Михайлович Адуев. Для выбора были приведены тройки со всех конных заводов, а после просмотра уже только серых, но всех оттенков от бурых до каурых, выбрали серых в яблоках, подготовленных Валерием Кольцовым. В корню водолаз, при стяжке ратник турецкий большой вальс, имея в виду некоторую неблагозвучность клички коренника, водолаз, как обычно в таких случаях делается, был переименован, он стал великолепным. Некоторое время я тянул две оставшиеся из четырех вожжей на себя, почти лежа навзничь. Но тут лопнул гуж, качнулась дуга, и коренник фактически освободился от упряжки. Долго ли можно держать лошадь на одних вожжах? Раздался удар, экипаж чиркнул землю, я вылетел, а надо мной, как в фильме, пронеслись кони, только не огненные, как в кино, но темные. Откуда-то возник черный стремительный автомобиль с надписью молнии «Шериф». С ревом и риском он понесся наперерез общему потоку и лошадям. Все, кто только был на ферме, очутились верхом и тоже полетели стремглав, соперничая с машинами. Но всех опередил паренек Фред. Он был на машине. Он поставил свой джип поперек шоссе. Наши лошади, волоча за собой остатки экипажа, оторвали у него крыло, но все-таки замедлили ход. И тут уж один из всадников, спешившись, повис у них на удилах. Лежа на обочине, я сообразил, что потерявшая управление и голову тройка выражала в сущности ту же идею, только другую сторону, другую форму все той же идеи. И сам летишь, и все летит. Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты. Что значит это наводящий ужас движения, и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Позднее, когда происшествие превратилось в рассказы о том, как кто и куда бросился на помощь, я спросил Фреда, что скажет его отец про искалеченный автомобиль. «Да», — отвечал Фред, — «что-нибудь такое он скажет. Ведь он у меня наполовину уэльсец, наполовину ирландец. Представляете себе, что это за смесь?» И правда, дня два мы потом Фреда возле наших лошадей на ферме не видели. Плыли мы через океан. А на вероятный вопрос, что хотели бы вы увидеть в Америке, готов был ответ – ковбоев. И вот мы оказались бок о бок с ними. Шляпы, шпоры, кожаные штаны, седла с рогатой лукой, а на луке – лассо. Ковбои, как написано в книжках или показывается в кино. А мы для них были спортсмены. Надо было слышать, как они это произносили. Спортсмены. Хотелось их покороче узнать, а они нас сторонятся. Нет, вражды не было. Все вежливо, все вовремя. И помощь была, да еще какая. Помощь была. Душевности не наблюдалось. Пробовали мы найти с ними общий язык прямо через лошадей. Ведь все мы конники. Мы вам не конники. А кто же вы? Ковбои. Это мы и сами видим, но в чем разница? Вы на лошадях, мы на лошадях. И тут один из них произнес речь. Долго терпел он, наблюдая наше типичное ипподромное шаманство, священнодействие вокруг лошадей, сдувание пылинок, проводки в руках, попоны, чуть только шевельнулся ветерок, теплая водичка по утрам, а главное не перетрудить работой, лишней ездой. Кто же из конников ездит на лошади? О ней говорят, вокруг нее священно действует. А ездить — это невозможно вам объяснить. Этот Томас, старший ковбой, видел, что мы не бездельничаем, толчемся вокруг своих лошадей с утра до вечера. Но все это было по ипподромному, по спортивному, и потому не в его вкусе. Долго терпел ковбой и больше не мог терпеть. Он вообще был немногословен, но, как это бывает с молчаливыми людьми, взорвавшись, не мог остановиться. «Поймите меня правильно», — говорил Томас. «Вы конники, а я ковбой. И лошадь, и езду я понимаю как ковбой. Поймите правильно, я не намерен вас обидеть. Мы люди Северной Дакоты». Для Томаса, хотя сам он жил на Среднем Западе, в Огайо, не существовало ничего, кроме Северной Дакоты, откуда он был родом. «Мы, люди Северной Дакоты, умеем уважать. Мы говорим так. У ковбоя грязь может быть на сапогах, только не в душе. Я знаю, у вас своя езда, у меня своя. Что лучше, судить не буду. Вам, быть может, следовало остановиться в другом месте, где есть тренеры, и они занимаются той же. Томас искал слово помягче, но ясно он хотел сказать чепухой. «Поймите правильно», — воскликнул Томас, — «я не хочу вас обидеть». Америку, по словам Томаса, создали не спортсмены, не те, кто ходит теперь с хлыстиками в руках и с важным видом. «Вы думаете, — продолжал Томас, — что ковбои — это как в кино, паф-паф. Да, сейчас еще ходят у нас с кольтами у пояса. В Северной Дакоте не ходят, а в Южной ходят и стреляют. Но никогда не стреляли ковбои так, как это показывается в кино. Стреляли в воздух, — объяснил Томас. Жили ковбои в глухих, отдаленных местах. В город приезжали редко. Но уж если отправлялись куда-нибудь развлечься, то, возвещая о себе, палили на всю округу. Кроме того, стреляли ядовитых змей, койотов, рысей. Каждая женщина у ковбоев умела взять в руки кольт, чтобы при случае уберечь ребенка от диких зверей и ядовитых гадов. Так говорил ковбой, а у него, как в песне, и конь хороший есть, и лассо, и кольт, если нужно будет. Поймите правильно, я не хочу заставить всех на свете ездить по-ковбойски. Мы говорим, ничто так не греет душу ковбоя, как конская шерсть. Пусть мой добрый Гарри не знает ни попон, ни подстилки, ни крыши над головой, и нет у него такой родословной с золотыми буквами, какие есть у ваших рысаков. Но когда я привез его с собой сюда, из Северной Дакоты, и у меня его хотели купить, я ответил нет. Никто меня больше ни о чем не спрашивал, потому что я сказал только нет. Я сказал нет, потому что мой добрый Гарри для меня, он для меня тут в самых настоящих ковбойских глазах блеснули самые настоящие слезы, и разговор дальше нельзя было вести. Мы с доктором дали клятвенное обещание досконально изучить ковбойский образ жизни и езды. Тем более сказали мы Томасу, что у нас казачья и кавказская езда многим похожа на ковбойскую. Прибежала жена Томаса, услыхав шум, и, зная про наш решительный разговор, она решила, что мы подрались. Нет, этот доктор с Томасом били друг друга по рукам и по плечам. На следующий день, по распоряжению самого старика, мы вылетели в Техас. Волшебники, пираты и ковбои. С детства мы усваиваем эту мифологию. Затем возникает еще один мифический персонаж. Миллионеры, вообще богачи, которые, начиная с графа Монте-Кристо, кружат нам голову. Старик, которому доставили мы тройку, не был миллионером. Он был мультимиллионером, иначе говоря, был так богат, что в газетах писали: «Мистер С. не решается отрицать, что его личный капитал составляет больше 100 миллионов долларов». Да, удивительное у миллионеров отношение к деньгам. Одна монетка или миллион в руках, он распорядится любой суммой с одинаковой почтительностью. «Мистер С., мы остались должны за сено и овес пару центов». Думаете, опускается рука в карман, вытаскивает, сколько захватила ладонь, и никогда. Как выбирают гречневую крупу, осторожно отысканы два медика. «Прошу вас. Еще нам нужно 1500 на перевозку лошадей. Пожалуйста». Как появились из кармана центы, точно так же отсчитываются тысячи. И на челе его высоком не отразилось ничего. «А, — сказал старик при виде наших лошадей, которые после месячного морского простоя ходить на четырех ногах, кажется, вовсе разучились, предпочитая плясать на двух задних, — в молодости я сам такой был». Все засмеялись. На следующий день слова эти вместе со смехом появились в 12 газетах. Наш старик был истинно стар. Ни зрение, ни слух, не знаю, что там еще, не работало у него без мощнейшей вспомогательной аппаратуры, созданной по последнему слову техники. Весь он был опутан проводами. А когда после публичных выездов нашей тройки, на каждом из которых он присутствовал, устраивалась пресс-конференция, к этим нитям добавлялась паутина из проводов от микрофонов. И вот представьте себе, сидит похожий со своими трубками и антеннами, то ли на гигантского первобытного муравья, то ли на механического робота далекого будущего, старичок, и у него, чье каждое слово пресса разнесет в прямой пропорции к его состоянию, спрашивают: «Мистер С., почему связались вы с красными? Что может быть у вас с ними общего?» Юпитеры режут глаза. Напряженная тишина оглушает. Едва слышным, шелестящим, как желтые листья, голосом владелец заводов, газет, пароходов говорит: «Родом я из села, с малых лет со скотиной, с лошадьми. Русские тоже интересуются конями. Вот мы и нашли общий язык». «Но вы, мистер С., не унимается пресса, в контакте не только с Москвой. Зачем вы совершили рейс в Гавану? Что нашли вы на Кубе Кастро для себя?» Тишина напрягается еще больше. Кажется, будет взрыв. А механический кузнечик шелестит в десятке подставленных ему микрофонов. «Я простой деревенский парень, можно сказать, ковбой. Кубинцы тоже ковбои, поэтому нам было о чем потолковать». Знали мы еще одного миллионера. Не говорил он, что родом из села. Он говорил из России. Говорил во всеуслышание и с гордостью, хотя от далеких российских предков не осталось у него ничего, даже фамилии. Впрочем, Тернер, если перевести, получится Плотников. Мартин Тернер вовсе не был стариком. Ему едва исполнилось 50. Жил он в Нью-Йорке, но как только услыхал, что на Среднем Западе появились русские с тройкой, он пригласил нас к себе на ипподром. Он был главой фирмы, владевшей крупнейшим американским ипподромом. Бывал он и в Москве. Я встречал его несколько раз. И всегда повторялось одно и то же. Где бы он ни был, он словно и не покидал стен нью-йоркского офиса. «Пусть они там с дивидендами не мешкают», — отчитывал он своего секретаря. «Я покажу им». «Мартин», — вставлял секретарь, — «смотри, какой снег! Вижу, чтобы немедленно произвели все расчеты за шерсть. Он вкладывал деньги также и в текстильное дело. «Смотри, Мартин, береза!» «Да-да, черт бы побрал этого торгового агента! Он жулик!» «Мартин!» — оправдывался секретарь. «Я же говорил тебе, что с ним надо быть осторожнее!» «Ах, Мартин, какая церковь с луковками!» «Гнать его в шею и больше ничего!» «Да, церковь!» Только поздно вечером, ночью, когда, идя по улице, можно слышать, что идешь, Тернер Плотников несколько оттаивал и, кажется, замечал, где находится. «Земля отцов! Земля моих отцов!» — повторял он, прислушиваясь к отзвуку собственных шагов. «Ах, Мартин!» — говорил секретарь. «Верно написал Томас Вульф в романе «Домой не вернешься». Томас Вульф, американский писатель, вернуться домой не мог, в шутку объясняли критики, потому что вывел в романе своих земляков. Если же говорить серьезно, то в книгах его «Оглянись на отчий дом, ангел, и домой не вернешься» выразилось беспокойство всей Америки. Вернуться некуда, отчего дома просто нет. Страна возникла на пустом месте, на чужой земле. А отечество осталось там, на старой родине, у кого где. Мартин Тернер вспомнил, что его корни в России. Дед приехал в Америку, отец стал уже американцем, тем более американец сын. К тому же богатый американец, очень богатый. Вокруг Мартина тоже вращалось огромное дело, и промышленное, и газетное. Гигантский бизнес из текстиля, такси, гостиниц и лошадей. Лошади были для души. Но даже лошади и вообще все эти фабрики, отели, автомобили не могли заполнить в душе зияющей пустоты. Всего этого было мало. Пространства, некогда освоенные переселенцами, так и остались целиной в сознании американцев в их наследственной памяти. При взгляде на Мартина мне вспомнился еще один знаменитый американский роман, название которого тоже вошло в поговорку — «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда. Мартин Тернер был совершенный Гэтсби. Богат, деятелен и несчастен. Почему же несчастен? Как и у Гэтсби, не удалась личная жизнь. Ее, собственно, не было личной-то жизни, не было личности. Был неплохой человек, так сказать, хороший парень, которому повезло. Он, что называется, всего достиг, сам себя создал, стал великим, большим хозяином. Но каждый сам по себе еще не личность. Личность – основа, традиция, из поколения в поколение накопленная история. А Мартин оглядывался назад, и все та же бесприютность, прерия, скалистые горы, отмели Гудзона, хотя отмели степи, горы давно обросли городами, дорогами, телевизорами, холодильниками, машинами. Автомобили и холодильники разве что подчеркивали нехватку еще чего-то крайне необходимого, чего не сработать, не купить невозможно. Мартин застроил всю Америку гостиницами, которым придумал название «Дом у дороги». У каждого, кто останавливался в такой гостинице, должна возникать мысль о доме, о семейном очаге, о тепле. Получился стандарт семейственности. Идея вывернулась наизнанку и обратилась против самой себя. Мартин пустился в политику, тратя большие деньги на продвижение тех, кто казался ему истинным американцем. Ну, в этом случае изнанка показала себя еще скорее и грубее. Некоторые из прихлебателей попользовались и еще посмеялись над хозяйской простотой. Мартин взялся за лошадей. Ничто так не греет душу, как конская шерсть. Обмануть лошадей, конечно, не обманули. Они просто потонули, потерялись в деле, сделавшись звеном чудовищного по своим размерам и горного оборота. Кажется, все, за что только не брался Мартин Тернер, приносило ему прибыль не принося, однако, того, чего он добивался. Домой не вернешься. Секретарь рассказывал, что после того, как деловое головращение приводило Мартина в состояние полного нервного бессилия, его бросали на специальный пароход, который уходил в океан, не поддерживая связи с берегом. Хотя бы неделю босс не слышал слова «бизнес». Но скоро становился как тигр в клетке. Дивиденды, контракты, торговые агенты. Мне кажется, он старался заглушить этими словами свой внутренний голос, который хотел бы произносить совсем другие слова. И не может, говорил секретарь. Мартин пригласил нас тут же, как только мы обосновались в Огайо, но увидеться с нами, конечно, не мог. Дела вызвали его в Австралию. Нам передали его письмо. Мне тепло на сердце при мысли, что люди из страны моих отцов переступят порог моего ипподрома. Письмо он, разумеется, только подписал, а составлено оно было секретарем. «Слов таких он не знает», — сказал секретарь, — «но подписывал, поверьте, от души». Вскоре после того, как мы вернулись в Москву, пришло еще одно письмо, написанное и подписанное, но было секретарем. «Вы посочувствуете, я думаю, нашему несчастью», — говорилось в письме. «Мистер Мартин Тернер скоропостижно скончался от сердечного приступа по пути из Австралии, прилагая газетную статью с описанием последних дней его жизни.